Глава 8. Тяжкие будни охотника. Дистанция 800, глубина 12, скорость 20, цель групповая, по первичной оценке 32 особи, идут плотной массой, предположительно гаудины. Принял. Цель — середина группы. Глубина 10. Один Нурс. Огонь. Корпус щуки легонько вздрогнул, выпуская из установки снаряд, тут же устремившийся в сторону гаудинов. Вначале его выбрасывает посредством мощного импульса, но уже на расстоянии в несколько метров врубается двигатель, который несет снаряд к намеченной цели. Перед выстрелом в Нурс закладываются определенные параметры. Глубина, дистанция и характер срабатывания взрывателя. Последний можно выставить на определенное время, пройденную дистанцию, массу находящегося вблизи объекта или удар. Можно ввести сразу все параметры или только часть. Нурс имеет весьма значительный заряд взрывчатки благодаря компактным размерам энергетического кристалла и движителя. Энергии вполне достаточно, чтобы снаряд поразил цель на дистанции до 1000 метров. Дальнейшее движение происходит только по инерции, и, разумеется, снаряд уже не способен сохранять прежнюю траекторию. Эти характеристики позволяют использовать Нурс как для обороны, так и для охоты. Правда, его стоимость, как и все на океане, слегка завышена, а поэтому бить в одиночную цель не рекомендуется. Ну, разве только появится такая красавица, как Тортила. Но в эту королеву океана лучше палить вообще из всех стволов. Причем, если она достаточно близко, это к метров в 200, то не раздумывая ни секунды. Однако сейчас наметилась вполне достойная цель – гаудины. Это животные, чем-то напоминающие дельфинов, разве что чуть крупнее. Самцы достигают в длину 6 метров, самки – 5. Но они так же, как и дельфины, дышат атмосферным воздухом, делая в минуту примерно один вдох-выдох. В погоне за добычей они могут нырять на глубину до 700 метров, но предпочитают не опускаться ниже сотни. Для них и на такой глубине вполне достаточно еды. Океан богат различной рыбой, которую гаудины употребляют в пищу без разбора. Случается, нападают и на куда более крупную дичь, чем сами, как то акул и китов, правда, в этом случае защищая себя или потомство. Словом, ни разу не задиры и от запаха крови не теряют рассудок. Разумеется, если не голодны. Но опять же, если у добычи крутится, к примеру, акула, то предпочтут обойти место чужого пиршества стороной. Кстати, внешне они очень красивы. Если при виде тортилы или акулы тебя берет отрепь от страха, ледяным кольцом охватывающего сердца, то с гаудинами все иначе. Нет, ты опять замираешь, не в силах пошевелиться. Вот только причина в красоте этих животных. Они грациознее земных дельфинов и обладают великолепной расцветкой. Черная спинка и серебристое брюхо. Кстати, несмотря на раскраску, соответствующую земной касатке и схожие габариты, гаудины похожи именно на дельфинов. Отчего так? Да кто же его знает? Возможно, все дело в той грациозности и легкости, с которой они движутся. А еще они высоко выпрыгивают из воды и ныряют, практически не давая брызг. Они падают брюхом вниз. Великолепное животное, которым хочется только любоваться. Но правда заключается в том, что Сергей вынужден на них охотиться. Гаудины необыкновенно ценны, даже ценнее тортилы, разумеется, если удастся найти столь огромного гаудина, как эта черепаха. Особенно ценятся молочные железы самок в период кормления потомства. Вообще-то охотиться на самок разрешено не круглый год, а только 4 месяца, когда кормление новорожденных подходит к концу или уже завершилось. Самцов можно бить круглый год, но охотники предпочитают не заморачиваться с этим. Не так уж и просто добыть стремительного гаудина, не используя при этом нурсы, взрывы которых на некоторое время глушат животных. А использовать это оружие на охоте не в сезон просто запрещено. Подобное приравнивается к браконьерству и карается штрафами. А вот, к примеру, на тех же хищных китов-раудов охота разрешена круглый год, без каких-либо ограничений. Эти убийцы, подобно касатке, охотящиеся на дельфинов, предпочитали в качестве добычи именно гаудинов. Вернее, тут присутствовала какая-то патологическая ненависть, прямо как у кошки с собакой. А учитывая, что рауды все же держались стаями, гаудины спасались от них бегством. Правда, рауды не такая предпочтительная добыча. При том, что добываются все те же органы, цена за равную массу в два раза ниже. Рауд гораздо крупнее гаудина, а значит и возни с ним куда больше, да и сам по себе этот хищник опаснее. К тому же в грузовой отсек охотника поместится только молодой рауд, то есть незрелый и бесполезный как добыча, так что разделывать тушу придется за бортом, а это сопряжено с определенным риском. Однако стоит заметить, что популяцию раудов охотникам удалось несколько сократить. И так как они наряду с человеком являлись основными врагами гаудинов, то и количество последних за долгие годы даже увеличилось. Кстати, срок путины или охотничьего сезона вовсе не фиксированный. Он вполне может продлиться и куда меньше. Все зависит от того, как скоро охотники выберут разрешенную квоту. Едва это произойдет, как по сети тут же разлетится запрет. Разумеется, это не значит, что на базах прекратят прием добычи. Вот только перед сдачей тебе нужно будет доказать, что ты забил гаудина до поступления запрета. Сделать это несложно. Если это правда, то достаточно предоставить данные с бортового и персонального искина. Именно посредством их будет доказано и обратное. А тогда штраф. Ну и кому это надо? Так что популяцию гаудинов контролируют. Хотя остаются еще и контрабандисты. Уж эти-то не заморачиваются никакими сроками, и о численности этих красавцев им заботиться не нужно. Но, возможно, этих самых контрабандистов не так много, коль скоро животных меньше не становится. Сергей взглянул на соседнее кресло, где устроилась нахохлившаяся девушка. Нет, она, конечно же, понимала необходимость заработка, но не одобряла охоты на этих замечательных животных. Да что там, она не одобряла и охоту на их убийц-раудов. Но, с другой стороны, она этому и не препятствовала. Более того, четко и грамотно выполняла свои обязанности. Как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж. Это был их заработок. Снаряжение судна в поход – довольно дорогое удовольствие. Конечно, на выходе при большой удаче можно поднять значительную сумму, но зачастую это было далеко не так. В этой ситуации остается только одно – работать на прибыль. И они уж точно не могли себе позволить пропустить путину на гаудинов. Судя по информации в сети, в прошлом году она закончилась на месяц раньше срока. А ведь то, что популяция животных не уменьшается, вовсе не означает, что их можно встретить на каждом шагу. Словом, повезло сегодня им с Ириной, что тут скажешь. Только бы теперь удачно попасть на урса, а то с гаудинов станется. Либо затеют свои прыжки, либо уйдут на глубину, либо и вовсе резко свернут в сторону. Подвижность и смена настроений им характерны. Есть! Если судить по сканеру, то попали вполне удачно. Но пока это только догадки. В этом деле никогда нельзя быть полностью уверенным. А вот отметки начали расходиться в разные стороны от места детонации Нурса, словно лучи на детском рисунке, изображающем солнце. Гаудины слишком хорошо знали, что может означать такой взрыв. С человеком их связывает весьма давнее знакомство. Еще немного, а вот и они, те, кому суждено сегодня стать добычей. Сергей велел промаркировать все 5 меток и отслеживать их. Искин исправно выполнил команду. Возле каждой метки появилась информация с характеристиками. Ага, одна из особей разочаровалась сразу, недоросль. Если его не приголубило насмерть, и он очнется, то отправится искать свою семью. Ничего невозможного в этом нет. Гаудины способны подавать сигналы и слышать друг друга даже через 100 километров. Так что все шансы у подростка есть. 4 оставшихся вполне взрослые особи. Нет, три. Одна из меток вдруг пришла в движение. Искин послушно выдал информацию о начавшемся движении, продолжая отслеживать метку. Та как-то вяло двигалась в случайном направлении, вроде даже как кругами. Ага, вот начала подниматься к поверхности, не иначе как за порцией воздуха. Эта особь может создать проблемы, если вдруг решит защищать своих сородичей. У гаудинов весьма сильно развиты родственные чувства, и порой они проявлялись даже в противостоянии с человеком. Хотя хищники уже давно уяснили для себя простую истину. От этих странных существ лучше держаться подальше. Нет, у него ничего не получится. Охотник ему не по зубам, разве что только сам акванавт, который будет вынужден выйти в океан. Кстати, Сергей уже облачается в гидрокостюм, а наличие бронепластин дает вполне серьезные шансы на то, чтобы выстоять в этом противостоянии. Опять же, напарник прикрывает своего товарища с помощью пушки. Но дело даже не в этом. Если оглушенная рыба всплывает кверху, то гаудины, наоборот, начинают тонуть. Конечно, они способны надолго задерживать дыхание, но если контузия слишком серьезная... Ну, и скольких сможет поднять к поверхности один гаудин? То-то и оно. Когда они подошли к тонущим животным, очнувшийся гаудин так и не покинул своих товарищей. Вернее, не имея возможности помочь всем, он поднял на поверхность детеныша и сейчас, поддерживая его, уходил в сторону. Остальные уже опустились на глубину в 50 метров и продолжали погружаться. Медленно, словно нехотя, и в то же время с какой-то траурной торжественностью. Что ж, сейчас глубина самая оптимальная, и лучше бы им и дальше не спешить. Сергей ободряюще кивнул угрюмо смотрящей на него девушке и подал команду на закрытие двери шлюза. Пара секунд, и аквариум наполнился водой, еще пара, и дверь отошла в сторону, открывая выход в океан. Сергей сквозь прозрачную стенку еще раз взглянул на Ирину. Девушка явно расстроена и даже зла на него. Они уже 3 месяца работают вместе, и, кстати, эта стая гаудинов у них вторая. Уже после первого раза она предложила отказаться от путины. Правда, достаточно убедительных доводов, за исключением душевных мук, она представить не смогла. Пашнагов же предпочел не обращать внимания на первый за время их знакомства скандал, затеянный ею по этому поводу. Да, а как все у них замечательно начиналось. Первый выход вообще запомнился целой гаммой новых ощущений. И первое, что они сделали, это всплыли на поверхность. Увидеть местное солнце не сквозь толщу воды, чувствовать бьющую о борт щуки волну, наблюдать за плывущими по голубому небосводу облаками. Это было так необычно. Кстати, местное светило отличалось от земного в первую очередь тем, что казалось голубым. И вообще не отпускало ощущений инородности данного света. Правда, какой он на самом деле, они все равно не увидели. Сработала система безопасности, и стекла потемнели, предохраняя глаза экипажа. Потом они прошлись к месту гибели американцев. Нет, Сергей вовсе не собирался отдать должное их памяти. И еще чего, каждый да получит по делам своим. А вот проверить, как обстоят дела с Тортилой, очень даже не помешает. А вдруг ее тогда насмерть приголубило? Конечно, внутренние органы уже давно съедены местными обитателями, но ведь есть еще и панцирь. Очень дорогая штука. Сергей подозревал, что его покупают из желания сделать бассейн. Просто трудно себе представить, куда еще можно применить такую громадину. Как ни странно, но Тортилу они нашли. Ее останки лежали на глубине 600 метров на довольно внушительной площадке, нависшей над бездной. Вообще-то им, можно сказать, повезло. Их суденышко могло погружаться не далее 1000 метров. Конечно, при желании можно опуститься и глубже, увеличив давление внутри корпуса, чтобы его не раздавило. Но в этом случае потребуется акклиматизация, а при всплытии еще и декомпрессия. Все это настолько длительный процесс, что их энергетических стержней просто не хватит на полный цикл, разве только в режиме жесточайшей экономии. И потом, едва достигнув большой глубины, нужно будет начинать обратный путь. Словом, овчинка выделки не стоит. А уж и ради удовлетворения праздного любопытства тем более. Останки были обглоданы самым тщательным образом. На подобных глубинах с пищей вообще плохо, поэтому просто сгнить органики не дадут. Все непременно будет определено в дело. Вот интересно, местный океан способен полностью растворить человеческие кости, а кости местных обитателей будут лежать веками, разве только те, что достигнут дна, постепенно затянет илом. Сергей, как завороженный, наблюдал за останками этого гиганта, попытавшись хотя бы представить себе его атаку. Картина получалась, ну, очень страшной. Да сам только огромный, окостенелый клюв размерами всего лишь вдвое меньше щуки наводил самый натуральный ужас. А вот с панцирем вышел полный облом. Тортила, конечно, серьезный противник, и с броней у нее все в порядке, но живая первозданная мощь все же не в состоянии противостоять творениям человеческих рук. Панцирь имел довольно внушительный скол и явно обозначившуюся трещину на 2/3 длины, не иначе как результат подрыва Нурсов и торпеды. Кроме этого наличествовала строчка отверстий, оставленных пушкой. Все же стрельба велась буквально в упор, и снаряды наделали дыр. Да, как показал запрос в сеть, данный образец не представлял интереса не то что в коммерческом плане, но даже и для ученых, у которых имелись куда более целые экземпляры. Халявы не получилось, пришлось им добывать свой хлеб насущный в трудах праведных. Так вот, за это время у них само собой произошло распределение обязанностей. Сергей выходил в океан и работал, так сказать, руками, разделывая и собирая добычу. Ирина прикрывала его и осуществляла техническую поддержку. Словом, каждый занимался своим делом, и это устраивало их обоих. Сложились у них и свои правила. Куда ж без них? Так, например, на базах они всегда задерживались на 3 суток и непременно снимали каюту на 2-м уровне, так, чтобы с удобствами, хотя и без излишеств. Обязательное посещение боулинга и клуба. Поддержка порядка в жилом отсеке полностью прерогатива Ирины. В грузовом хозяйничал Сергей. И еще, перед каждым выходом пошнагово в океан девушка непременно провожала его. Нет, она не подходила к прозрачной переборке шлюзовой камеры, но они непременно обменивались взглядами. Он, словно вручая ей свою жизнь, а она, как будто убеждая его, что непременно о нем позаботится. И вот сейчас, вместо взгляда Ирины, Сергей увидел ее фигуру, склонившуюся над пультом управления. Отчего-то данное обстоятельство показалось дурным знаком. Ведя столь опасный образ жизни, волей-неволей станешь суеверным. Но вот не понравилось ему ее поведение, и все тут. Что-то защемило внутри. Захотелось наплевать на уже практически добытых гаудинов, вернуться в отсек и уйти из этого района. Мысленно чертыхнувшись, Сергей резко, насколько это возможно в воде, отвернулся и двинулся на выход. Его ждет работа, которую нужно сделать быстро и без проволочек, если они все же хотят взять свою добычу. Остальное все из области мистики и душевных метаний, не имеющих никакого отношения к реалиям жизни. Подплыть к первой лебедке, подхватить присоску, прикрепленную к тонкому, но прочному тросу. Теперь двигатели на полную и вперед к первой жертве. До нее не так, чтобы и далеко, всего-то 30 метров. Судя по габаритам и спинному плавнику, это самка. Что же, это увеличивает прибыль примерно на 20%. Приставить присоску к боку, отжать кнопку, секунда, и присоска намертво прилипла к туше. Разумеется, если действовать неаккуратно, то можно и оторвать приспособление, но Искин знает, как нужно обращаться с добычей. Длины троса вполне достаточно, чтобы постепенно погасить скорость погружения, а затем начать подтягивать тушу к кораблю. Следующее немаловажное действие – нужно прикончить гаудина. Причем сделать это с минимальными потерями и так, чтобы не особо привлекать хищников. Сергей извлек нож и двинулся к дыхательному клапану, расположенному в верхней части головы. Отточенное до бритвенной остроты керамическое лезвие без труда пронзило кожу. Круговое движение, взрезающее клапан. Из-под него вырвался пузырь с воздухом. Гаудин дернулся пару раз и окончательно затих. Скорость погружения жертвы значительно увеличилась, но этим займется и Скин. Сергей же развернулся и двинулся опять к кораблю за концом троса следующей лебедки. Контуженные гаудины продолжают опускаться все ниже, и время терять никак нельзя. Оптимальная глубина, на которой может работать акванавт, до сотни метров. Второй также оказалась самка. Судя по всему, снаряд подорвался точно в середине стаи. Именно там и держатся самки и детеныши. Самцы стараются находиться по периметру. Остался последний. Этот расположился неудачно. Сейчас он находится с кормы щуки и в мертвом пространстве пушки. Конечно, в случае необходимости Ирина сможет достать его нурсом или торпедой, ведь турели находятся на выдвижных манипуляторах. Вот только использовать их для прикрытия акванавта – плохая идея. Очень плохая. «Сергей, не спеши, дай мне развернуться». Ирина недовольна и не собирается скрывать этого. Еще чего. Какой чурбан, просто нет слов. Прибило бы паразита. Но обязанности есть обязанности. Пока ты будешь разворачиваться, он может погрузиться еще ниже. Недовольно буркнул Сергей. «Не рискуй». «Надеешься, что очнется и уйдет, да, Ириша?» «Ты дурак, Сергей. Если он очнется, то без прикрытия тебе конец. Грузовой модуль мешает маневру. Подожди немного. До конца разворота 15 секунд». «Слишком долго. Я пошел». Ирина хотела было его обругать, но только беззвучно пошевелила губами. «Чертовы гаудины!» «Да, они прекрасны. Равнодушно смотреть на них невозможно. Но ей не нравилось то, что они встали между ними. А главное, понимая правоту Сергея умом, она никак не могла совладать с собой. Вот, наконец, и третий гаудин. Хм, самец. Огромный детина. Вымахал на 6 с лишним метров. Может, вожак? Да кто же их знает? Руки делают привычную работу. Приставить присоску, отжать кнопку, достать нож, предварительно надев темляк. Снаряжение акванавтов дорогое, так что лучше позаботиться о сохранности, иначе только на его восполнение и будешь работать. Черт! Гаудин вдруг открыл глаз, напротив которого сейчас и находился Сергей. Огромный такой глаз размером с тарелку, но пока еще замутненный. Каково? Взгляд хищника быстро обретает ясность возвращающегося сознания. Сергей, как завороженный, уставился на стремительно происходящую метаморфозу. Наконец Гаудин пришел в себя настолько, что явно осознал необходимость атаки противника. У Гаудина нет шеи, поэтому для нападения ему нужно повернуть все тело или хотя бы 2/3. Что самец и сделал. Сергею удалось избежать огромной зубастой пасти только благодаря тому, что хищник все еще не пришел в себя полностью. Сергея охватил самый настоящий ужас. Даже наблюдать несущегося на тебя в стремительной атаке хищника – это совсем не одно и то же, что смотреть прямо ему в глаза. Конечно, в сравнении с человеком Гаудин в дезориентированном состоянии был куда более проворен, но все же куда медлительнее, чем обычно. Сергей успел выставить перед собой руки, упершись в верхнюю часть огромной головы. Его как щепку сорвало с места и буквально отбросило в сторону. В какой момент он подал команду включить ранцевый двигатель, Сергей не понял и сам. Но случилось это как нельзя вовремя. Вторая атака, уже более стремительная и скоординированная, для Гаудина опять не увенчалась успехом, так как акванавт успел подняться над хищником. Рука сама собой выпустила рукоять ножа и выхватила игольник. Сергей оказался над головой очнувшегося хищника с оружием, направленным точно в темя Гаудину. Рефлекторно он отжал предохранитель и нажал на спусковой крючок, ощутив хотя и упругую, но незначительную отдачу. Предохранители на оружие акванавтов устроены таким образом, что при первом нажатии включается непрерывная автоматическая стрельба, при повторном короткие на 3 иглы очереди. В третьем положении оружие переходит на одиночные. Это способствует спасению жизни пловца, хотя и ведет к перерасходу боеприпасов и энергии в кристалле. Но какие это мелочи! 2 секунды. Долгие и вместе с тем стремительные 2 секунды Сергей поливал из своего игольника голову Гаудина, находящуюся под ним на расстоянии менее 2 метров. Энергии игл было достаточно не просто для проникновения сквозь кости черепа и поражения мозга, они буквально разрывали плоть, нанося внушительные раны. 2 секунды, и над изодранной плотью образовалось кровавое облако. «Идиот, в сторону! Сергей, ты меня слышишь?» Крик Ирины буквально ворвался в его уши. Нет, Искин сработал штатно, и восклицания девушки звучали во вполне приемлемой тональности, но в том, что она кричит на пределе возможности голосовых связок, можно было не сомневаться. А еще в ушах пульсирует кровь. Толчки настолько мощные, что Сергей слышит, как она бежит по артериям гораздо отчетливее, чем голос подруги. Никаких сомнений, Ирина разрывается уже довольно давно, иначе и быть не могло. На один из мониторов пульта управления выведено изображение с камеры на шлеме Сергея, поэтому она видела ровно столько же, сколько и он. И очень даже может быть, что пережила ту же гамму ощущений. Хотя с Ириной нельзя быть до конца уверенным хоть в чем-то. Взять тот же случай с покушением. Приходя в себя, Пашнагов взглянул на свою руку, в которой все еще сжимал уже разряженный игольник. Нож так и болтается на темляке. Отчего-то подумалось, что если бы гидрокостюм не был изготовлен из материала, чем-то напоминающего кевлар, то он непременно пострадал бы от соприкосновения с бритвенно-острым лезвием. Потом пришло осознание того, что он сжимает рукоять разряженного оружия. Сергей трясущимися руками заменил пустой магазин на полный, сообразил, что данное оружие несколько несерьезно, вложив игольник в кобуру, взял в руки штурмовой. Отжал предохранитель. Приклад выдвинулся, заняв боевое положение. Пашнагов осмотрелся вокруг в поисках противника. «Сергей, ответь!» «Да, Ириш, я тебя слышу, не кричи». «Ты в порядке?» «Да, в полном». Нервно сглотнув и продолжая осматриваться по сторонам, ответил он. Наконец до него дошла вся несуразность его действий. Кого он ищет? От кого собрался обороняться? Тот, кто пытался на него напасть, сейчас под ним в кровавом облаке. Странно, но кровь у местных обитателей красная. А чего, собственно говоря, странного? Вселенная, она одна. Вот и инопланетяне, нормальные Homo sapiens. У них с землянами может быть даже совместное потомство. Отчего-то подумав о том, что Ирина непременно видела, как он вооружился штурмовым игольником и мысленно кляня себя за растерянность, Сергей сложил приклад и убрал оружие. Потом на свое законное место последовал нож. Этого времени хватило, чтобы более или менее взять себя в руки, хотя бы для того, чтобы не дрожал голос. «Ирина, Искин контролирует падение этого Гаудина?» «Да, Сереж, контролирует». «Хорошо. Подводи его к Апарелле. Его заводим первым, уж больно кровит. И вообще, давай торопиться, пока не появились акулы». «Хорошо». «Вот и хорошо, что хорошо. А он? Ну, пока ему делать нечего, подплывет к щуке и отбоится за все свои страхи». «Стоп. Нельзя. Никак нельзя. Во-первых, нужно держаться так, чтобы напарнице было удобно его прикрывать. Хватит, да выпендривался. Во-вторых, его телеметрия выведена на тот же монитор, который к гадалке не ходить, сейчас под особым контролем девушки. Так что бояться потом будет. Сейчас нужно работать». Как-то раз еще на Земле Сергей нарвался в инете на ролики гринписовцев. Он никогда не понимал этих защитников животных. Нет, в том, что касается сохранения исчезающих видов, грабительского подхода к дарам природы, тут он с ними согласен. Но всему же есть предел. Может, людям еще и вегетарианцами заделаться в угоду им? Но тот ролик впечатлил настолько, что он потом пару часов ходил как пришибленный. Там были запечатлены кадры убийства дельфинов. Этих великолепных красавцев, которые всегда воспринимались им исключительно как нечто неподражаемое. А как они прекрасны, когда резвятся! К тому же дельфин считается другом человека, а кто убивает друзей? Да, тогда он переживал, был готов набить морду какому-то неизвестному туземцу-убийце. А тот всего лишь выполнял свою работу, вот точно так же, как сейчас Сергей. Грузовой отсек, куда заведены две туши гаудинов, больше просто нет места, сейчас напоминает самую настоящую бойню. Разумеется, Сергей в гидрокостюме, и ни одна капля крови не попадает ему на кожу. Мало того, регенерационная система костюма исправно вырабатывает дыхательный газ, лишенный каких-либо запахов. Но у Сергея в носу стоит металлический запах крови, а во рту ощущается противный привкус, словно он закинул туда целую пригоршню медных монет. Это игры памяти. Именно она подбросила ему образы из прошлого. Из того самого прошлого, которое он так хотел забыть. Разорванные или изрезанные тела, от которых исходит смрад, пока еще не имеющий ничего общего с гниением. Запах смерти, иначе и не скажешь. Это не первая их добыча. Приходилось разделывать и акул, и внушительных размеров рыбу фатук, достигающую в длину 3 метров, и много кого еще. Но вот такое поганое чувство у него только во второй раз, когда на борту опять оказываются гаудины. Может, это Ирина с ее истериками? Хотя, вряд ли. Закончив возиться и еще раз осмотрев дело рук своих, Сергей зашел в шлюзовую камеру и закрыл дверь. Все, полезная стушь взята, остальное мусор, как бы мерзко это ни звучало. Успокаивает только одно – ничто из выброшенного ими не пропадет даром. Что-то успеют растащить обитатели поверхностных вод, что-то достанется тем, кто живет уже на глубинах, где никогда не бывает света. Оставшееся достигнет дна, но и оно не сгниет, став пищей донных обитателей. В природе ничего не пропадает даром. Это только человек способен гадить везде, куда только дотянется. Разумеется, они выбрасывали не все. Под полом имелся холодильный отсек, куда складывалось мясо. Оно потом сдавалось на базе. Все же большинство народу к охоте не имеет отношения, но нуждается и в мясе, и в рыбе. Поэтому глупо отказываться от дополнительной возможности подзаработать, пусть и выходит не так много. Вот только ценная часть туши едва ли составляет 1/10 от всей массы добычи. Так что трюм, даже полностью переделанный в рефрижератор, забивается куда быстрее. И у них он сейчас забит полностью. «Ирина, открывай аппарель и заводи последнюю тушу». «Приняла». Голос девушки звучит как-то подавленно и надтреснуто. «Показалось?» «Черта с два». «Да он вообще не уверен, что у него самого сейчас непохоронный тон при его-то убитом настроении». «Господи, ну гаудины, ну и что с того? А ведь он с азартом отправлялся в эти широты. Тут вообще сейчас народу много, и все охотятся на гаудинов, напрочь игнорируя другую дичь. Думал, после первого раза хандру унесет, попривыкнет, огрубеет. Даже перед сегодняшним выходом в океан был в этом уверен. Да еще и на Ирину накричал, доказывая свою правоту. Но и где-то уверенность. Да и была ли она у него? А может, просто самого себя старался в этом убедить? Может. Да только на поверку вышло то, что вышло. Последнюю тушу он разделал куда быстрее. Нарабатывался опыт. Вот только менее мерзко от этого не стало. Нет. Плевать на все, но на гаудинов он больше не охотится. Кто-то скажет про ненужную рефлексию, кто-то обвинит в мягкотелости, кто-то покрутит пальцем у виска и назовет его идиотом. Ведь отказ от Путины на гаудинов – это минимум плюс 1 год к пребыванию на этой планете. А он скажет, что не все можно измерить деньгами. Скажет о том, что не нужно делать того, к чему не лежит душа, и уж тем более того, с чего эту самую душу воротит. Вероятно, что-то такое было в его облике, потому что едва только он избавился от шлема и встретился взглядом с Ириной, как она ободрительно ему кивнула. Потом вдруг прослезилась и, утерев слезы, совсем по-детски шмыгнула носом. «Никогда», — едва справляясь с комом в горле, спросила она. И вот странное дело, всего лишь одно слово, а он прекрасно ее понял. Впрочем, порой достаточно только одного слова. А может, все дело в том, что они сейчас настроены на одну волну? Никогда, Ириш. И пошло оно все в бездну. Годом больше, годом меньше. Какая, собственно, разница? Хотя, признаться, выбрасывать даже окулятину не хочется. Неправильно это, и все тут. А мы возьмем еще один модуль. Мне Миша рассказывал, что такой можно заказать. Он крепится снизу и имеет вытянутую и более широкую форму. 150 кубов. Правда, мы станем еще более неповоротливыми, но зато отдача увеличится. Странно, я о таких не слышал, вылезая из костюма, произнес Сергей. А они просто не пользуются популярностью. Ну кому захочется возиться с мясом при таких закупочных ценах? А на деле это лишняя копейка. Да по сути, благодаря этому модулю можно окупать снаряжение щуки в поход. Ну, может, ты и права. Подумаем, посчитаем. Но, Ириш, я совсем не обещаю, что мы станем самыми правильными охотниками на планете. Если окажется проще сбрасывать тонны мяса, то я так и буду поступать. Но гаудинов и раудов мы больше не трогаем? Сами нет, утвердительно кивнул Сергей. Спасибо, Сереж. Ирина стремительно приблизилась к нему и, обняв, жадно поцеловала в губы, обдав его жарким дыханием и измазав лицо горячими солеными слезами. И в этот момент Сергея, наконец, отпустила. Все время что-то держала за горло, а вот теперь отпустила. «Ириш, я в костюме. И вообще, давай-ка скину. Нужно задать новые параметры и новый курс. На кого охотиться будем?» У нас еще половина модуля пустая. Возвращаться налегке как-то не камильфо. Ага. Ты пока раздевайся, а я проверю обстановку, сделаю запросы. Оставляя его в покое и утирая слезы, заверила девушка. После чего тут же метнулась к пульту. Да какой там метнулась. Сделала 4 шага и оказалась в кресле. На охотнике особо не разгуляешься. Практически все находится на расстоянии вытянутой руки. Ну, что у нас тут? Поинтересовался Сергей, когда наконец привел себя в порядок и занял свое кресло. «Вот, нашла в сети данные со спутника. Крупный косяк рыбы в 2 часах от нас». «Но даже если это фоток, то толку от нее сейчас никакого. До нереста еще далеко, так что у самок нет икры, а у самцов молоки не той кондиции. На одной же печи немного не заработаешь, больше провозимся». «Ну, а где еще может быть крупная рыба, как не там, где много еды?» — резонно возразила Ирина. «Хм, а что, пожалуй, она права. Обитателям местных вод плевать на нерест и тому подобные условности. Им нужно пропитание. И вот этот косяк рыбы для них все равно, что приглашение на обед. Тем более при наличии такого количества еды вряд ли те же акулы будут столь уж агрессивны. Хотя... Нет, эти точно взбесятся, едва почувствуют кровь. Но ведь существуют и бескровные методы. Главное – обнаружить цель. Опять же, если гаудины и рауды как добычи исключаются, остальные морские обитатели Океании не такие проворные и изворотливые. Так что можно применить и сети без особого риска их потерять, что очень даже возможно при охоте на местных дельфинов и касаток. 2,5 часа, затраченные на преследование и поиски рыбного косяка, принесли таки положительный результат. Да еще какой! Не сказать, что эта добыча более предпочтительна, но все же и она стоит далеко не копейки. Опять же, пятнистая южная акула гораздо меньше северной, и поэтому ее разделкой вполне можно заниматься и в грузовом отсеке. Это удобнее и безопаснее, чем за бортом. Сергей вновь облачился в гидрокостюм, вошел в шлюзовую кабину. Взгляд на подругу. Ну вот, давно бы так. Ирина задорно улыбнулась и ободряюще кивнула. «Смотри, не выделывайся, не входи в мертвое пространство и не становись на линию огня», послышалось ее напутствие. Между прочим, эти слова совсем даже не лишены смысла. Менее 3 часов назад он именно это и сделал. Мало того, что Ирина запаздывала с наведением из-за неповоротливости щуки, так еще и Сергей метался перед гаудином, находившимся под неудобным углом. Выстрелить Ирина, конечно же, могла. Вот только океан, он и есть океан. В любой момент способен выкинуть какой-нибудь фортель. От внезапного волнения до другой рыбы, оказавшейся на траектории иглы. В последнем случае столкновение с ней может послужить причиной незначительного отклонения от точки прицеливания и, как результат, несчастья. Пусть вычисление производит даже самый современный эскин, все случайности предусмотреть не может и он. А уж в океане, где жизнь буквально бурлит и подавно. «Принял не выделываться. Выхожу», — не менее задорно ответил Сергей. «Прикрываю. Горе ты мое луковое». Вообще-то Сергей думал, что после происшествия с Гаудином побоится выходить в океан, да еще и кишащий акулами. Но ничего подобного. Наоборот, даже какой-то азарт. Им словно овладело желание оправдаться перед самим собой за содеянное недавно. «Ирина, я готов», — взяв в руки присоску от первой лебедки, доложился Сергей. «Принято. Начинаю работать». Манипулятор с установкой, заряженной ловчей сетью, пришел в движение. Вот он двинулся, сопровождая какую-то из четырех акул, проплывающую буквально в 30 метрах. «Странное дело. Совсем не страшно. Словно он и не в воде, где они могут до него дотянуться, а наблюдает за происходящим на экране монитора. Выстрел. Четыре снаряда рванули вперед, расходясь в стороны и растягивая сеть. Она настолько тонка, что ее практически не видно. Так, что-то неуловимое порой блеснет отдельными нитями, и все. Есть! Сеть, разойдясь квадратом 4 на 4, захватила сразу две особи. Снаряды, они же накопители энергии, продолжили движение. Наконец наступил момент натяжения, сработали предохранители и энергетический разряд устремился по нитям сети. Две акулы, похоже самки, вдруг забились от боли, а затем безвольно замерли. Две их товарки поспешили отплыть в сторону. Даже находящиеся рядом с сетью испытывают далеко неприятную гамму ощущений, а все, что не поддается осмыслению и пониманию, пугает. «Ну, Ирина, ну погоди!» «Подруга, а всю стаю одной сетью слабо?» Отстегивая еще одну присоску и устремляясь к оглушенным акулам, поинтересовался Сергей. «Так получилось!» Несколько игриво попыталась оправдаться девушка. «Паршиво получилось, Ирина! Когда случайно, то бог с ним, но вот так, специально!» «У меня, между прочим, не так много времени, а каждый раз устраивать в воде гладиаторские бои в мои планы не входит». Первая акула, сеть повисла именно на ней. Просунуть между ячейками присоску, приставить к боку, отжать кнопку, извлечь щуп, ввести в жабренную щель. Теперь до упора в сторону мозга, нажать на кнопку, разряд. Человеку в гидрокостюме такая процедура не представляет опасности, а вот мозг акулы поражается необратимо. «Прости», — между тем произнесла девушка, на этот раз уже искренне. И это радует. «Прикрывай», — меняя энергонакопитель на щупе, приказал Сергей. «Прикрываю». «Эту можешь оттаскивать». «Принято». «Теперь переместиться к следующей акуле». Та выскользнула из сети, которая, впрочем, и не предназначалась для того, чтобы опутать жертву. Задача сети – захватить как можно большую площадь и послужить проводником для энергетического разряда. Теперь быстро повторить манипуляции, не забывая посматривать по сторонам. Порядок. Остальным акулам есть чем заняться. Их тела вальяжно движутся на фоне огромной сверкающей массы рыбного косяка. Кстати, это не фатук, а лапануа, рыба, чем-то похожая на скумбрию, только раза в два больше. Правда, она абсолютно бесполезна для акванавтов. В том плане, что годится только на сковородку, но никакого навара с нее нет. Разве только вот так, когда ее огромные косяки привлекают интересующую людей добычу. На этот раз пятнистых акул. Лапануа не прочь полакомиться и гаудины с раудами, но сейчас их тут нет. Кстати, наличие безмятежных акул четко указывает на отсутствие раудов. Они, конечно же, отдают предпочтение своим меньшим собратьям, то есть гаудинам, но совсем даже не откажутся перекусить и акулами, причем ничуть не стесняются нападать и на большую северную. Что самое интересное, даже при наличии огромного косяка рыбы рауды предпочитают атаковать более крупную дичь. Кто знает, может им неинтересно питаться тем, кто не способен дать отпор. Или все дело во вкусовых качествах. А может причина в обычной лени. Все же есть разница, атаковать один раз по-крупному, либо гоняться за мелкой добычей. Нормально получилось с этим косяком. Хорошо и то, что вокруг не крутились другие охотники, хотя пару раз и мелькали на сканере. Вот только они тут же теряли интерес к Лапануа и сопровождающим их акулам, как только понимали, что интересующая их добыча тут отсутствует. Так что за двое суток Сергей с Ириной без проблем смогли забить оставшийся свободным объем прицепного модуля и взять курс на ближайшую базу. И странное дело, даже у Ирины ни разу не шевельнулась жалость. Разве только сожаление по поводу того, что им приходится выбрасывать тонны мяса вполне приличного на вкус и даже диетического. Внимание! Право 20, дистанция 3000, глубина 30, неопознанный корабль. Сергей и Ирина переглянулись и тут же вскочили с койки. Вполне удачный поход движется к своему завершению. Добыча в контейнерах, и скин ведет щуку заданным курсом. В присутствии человека нет никакой необходимости, но и отчего не расслабиться. Вот только, как видно, кое-кому такая идиллия пришлась не по душе. Но, скорее всего, все дело в том, что щука неторопливо двигалась прямым курсом на 105-ю базу. Причину, по которой судно движется в данном направлении, можно определить практически однозначно. Если же еще и помнить о том, что в настоящий момент идет путина на Гаудинов, то с большой долей вероятности можно судить о характере груза. Отчего напрашиваются именно такие выводы? А какими они еще должны быть в данной ситуации? При встрече в океане двух охотников или просто акванавтов, как только происходит взаимообнаружение сканерами, следует неизменный обмен идентификационными данными. Информация об этом не просто фиксируется в самом искине, но тут же дублируется в логи. Поэтому даже в случае уничтожения гаджета данные не теряются, если об этом не позаботится сам владелец. Разумеется, это происходит в обычном режиме и служит гарантией того, что оказавшийся поблизости корабль не станет тебя атаковать. Если же кто-то задумал что-то плохое, то его искин останется безликим и даже не подумает отвечать на запрос. Причина этого очевидна и ничего хорошего не сулит. Именно поэтому искин воспринимает подобное происшествие однозначно. Опасность. «Есть связь с сетью», — помогая Ирине сложить кровать, выкрикнул Сергей. «Ответ отрицательный», — все так же без эмоций ответил корабельный искин. «Глушат», — взглянув на разом погрустневшую Ирину, произнес Сергей. «Так, нечего нюни распускать, обряжайся в гидрокостюм». «А ты?» «Ира, бегом обряжаться, я сказал!» Он боднул девушку таким яростным взглядом, что та тут же проглотила готовый сорваться с ее губ возражение. Но вот нет ни капли сомнения. Возрази она, и тут же получила бы затрещину в стиле Пашнагова. Сам Сергей тем временем, как был нагишом, метнулся к пульту, тут же приступив к анализу имевшихся данных. И, судя по его брани, ситуация ему совсем не нравилась. «Что там?» – обряжаясь в костюм в двух шагах от него, поинтересовалась девушка. «Охотник, что же еще? Только куда более легкий, чем мы, а значит и с маневренностью у него полный порядок. Идет на сближение на максимальной скорости». «Что будем делать?» «Убежать не получится. Даже если разгонимся на полную, то сможем выдавать не больше 30 километров, а он же легко даст все 40». «Будем вертеться так, чтобы он не вошел в мертвую зону». «Может, сбросим грузовой модуль?» «Ага, еще чего. Он нас прикроет с кормы. Опять же, если его разнесут, то им ничего не достанется. Значит, с кормы атаки не стоит опасаться, ведь им нужен наш груз. Не станут они использовать и нурсы, только торпеды и пушку, которыми можно бить прицельно». «Я готова», — падая в свое кресло, доложилась девушка. «Шлем надень», — направляясь к сушилке за своим костюмом, приказал Сергей. «И ничего не трогай, я уже ввел данные на разворот и удержание цели». «Приняла», — водружая шлем на голову, ответила Ирина. Полминуты, и полностью экипированный Сергей уселся на свое кресло. Вообще-то ложемент не рассчитан на человека в скафандре, и модель здесь простая, не способная к изменению конфигурации. Поэтому сидеть не очень удобно, но да лучше уж небольшие неудобства, чем купание в местной водице. «Внимание на щуке! Как меня принимаете?» – послышался голос, явно принадлежащий члену экипажа неизвестного судна. Ничего удивительного в том, что они смогли опознать судно, на которое собирались напасть, и скин щуки ведь не маскировался. Да и не имел он такой возможности, потому как принадлежал самому обычному охотнику. Чего не скажешь о незваных гостях. Если уж они смогли заглушить выход в сеть и связь, то остаться незамеченными им все равно, что чихнуть. Нормально принимаем. Отчего же не поговорить, коль скоро есть такая возможность? Ребята, не надо дергаться. Нам в вашей жизни без надобности. Просто сбрасывайте грузовой модуль и уходите. Ага. Понять пиратов можно. Даже если модуль пуст, за него можно получить весьма солидную цену. К тому же эти модули в подавляющем большинстве случаев абсолютно безлики. Но он не может быть пустым по определению. В этом случае охотникам на базе попросту нечего делать. Опять же, бандитам вовсе не улыбается вступать в бой. Их интересует прибыль, а не возможность получить по зубам. Даже самые незначительные повреждения не входят в их планы. Словом, в данной ситуации есть смысл драться только для подвергшихся нападению, потому как теряют они очень много. Но и тут не все однозначно. Во сколько человек оценит свою жизнь? Вот, то-то и оно. Кто-то скажет о том, что можно оставить модуль и после того, как выйдут из зоны глушения, связаться со службой безопасности. Но на деле это вовсе не означает, что результат будет положительным. Нет, СБ работает оперативно, и даже будут задействованы серьезные ресурсы. К пиратам на океане, да и вообще в космосе отношение однозначное. Вот только в космосе это где-то даже проще, чем в водной толще. Под ними сейчас 4000 метров. Пиратам достаточно уйти на глубину и затеряться. Есть множество способов. Что самое интересное, все проходят обучение этому, так как данные умения способствуют не только уходу от преследования СБ, но и от пиратов. А еще можно просто сбросить модуль с настроенным определенным образом маячком и сместиться далеко в сторону. Немного усилий, и вот они уже не контрабандисты, а обычные охотники, которых сейчас в этих широтах достаточно много. Словом, как и века назад, у пиратов по-прежнему есть возможность избежать наказания, иначе они уже давно перевелись бы. У меня встречное предложение. Разворачивайтесь на 180 градусов и уматывайте отсюда. Груз мы вам не отдадим ни под каким видом. Парень, ты готов умереть? А ты готов умереть? С вызовом возразил Сергей. Впрочем, зря он это. У пиратов наверняка работает двойной переводчик. Они наверняка и о том, что это вопрос, догадываются лишь по смыслу, а не по интонации. Как, впрочем, догадывается и сам Сергей. Так что тут без разницы, как говорить, спокойно и размеренно, как робот, или возбужденно и темпераментно, как истый итальянец. Ладно, мы хотели по-доброму. Да пошел ты со своей добротой далеко и надолго. И, кстати, не скажешь, кто это такой смелый? Ну, раз уж вы нас все одно похоронили. Это тебе не нужно при жизни, не понадобится и после смерти. Если вдруг передумаешь, кричи, может быть, я даже тебя услышу. Услышит он, отключив внешнюю связь, пробурчал Сергей. Сереж, что будем делать? У этих парней наверняка куда лучше с вооружением. Но мы тоже можем кое-что противопоставить. Брось, они правы, жизнь куда дороже. К чему было отправляться к звездам, если потом вот так рисковать? «Ирина, я каждый раз так рискую, когда выхожу в океан. Не далее, как пару дней назад я едва не оказался в пасти Гаудина. Или тебя занимает только вопрос собственной безопасности?» «Сереж, зачем?» «Все, подруга, времени нет. Ты или со мной, или отойди в сторону, не мешай», — зло бросил Сергей. «Господи, неужели и в ней он ошибся? Неужели и она такая же, как и все те, кто столько раз предавал его?» Хотелось бы, чтобы это было иначе, но мысли о правильности его выводов упорно лезли в голову. Ладно, с этим разберемся потом. Сейчас просто нет времени. Еще немного, и противник окажется в зоне поражения. Итак, что он имеет? Две установки с нурсами, в каждой по полтора десятка снарядов. Нужно вовремя восполнять боекомплект и не трястись над каждым кредитом. Торпеды. 8 штук. За время владения щукой они не израсходовали еще ни одной. 3000 снарядов пушки. Эти расходовались куда как чаще, но и стоили сущие мелочи. Все, это весь арсенал. Надо полагать, что у пиратов он ничуть не больше. Разве только в плане нурсов они побогаче будут. Просто сомнительно, чтобы их охотники вооружались до зубов. Это обязательно привлечет внимание, ведь они бывают на базах. Впрочем, установки вооружения вполне можно сделать и съемными. Перед посещением баз демонтировать и прятать в грузовом отсеке. Никто не имеет права доступа на борт судна, разве только СБ, да и то при наличии соответствующего разрешения. Интересно, отчего эта корпорация так бьет по рукам своей же службе безопасности? Боятся козни правительства, что приведут к потере монополии и финансовых льгот? А что? Очень даже может быть. Ведь по сути Ганит прав. Земляне, покидая Океанию, вовсе не уходят отсюда бессеребренниками, а совсем наоборот. Ну и зачем корпорация платит такие деньги тем, кто даже не является гражданином империи? А затем, что зыбкие права работников охраняются куратором в виде командира имперского боевого корабля. Вроде все логично. Но, с другой стороны, они же дают по рукам тем, кто должен охранять эту самую монополию, так как контрабандисты как раз на нее и посягают. Полная каша. Ничего не понятно. А главные мысли об этом появились в его голове как нельзя более кстати. «Щука, курс на сближение с противником». «Принято». «Сергей». «Я сказал, не сейчас». «Слушай, ты, умник с отшибленными мозгами, все время ждешь, когда тебя кинут, чтобы в очередной раз сказать, какие все твари?» «Да я...» «Именно что ты! А ничего, что ты тут не один?» Не дав ему раскрыть рта, выпалила девушка. Забрала у них пока были подняты, поэтому он сумел увидеть и почувствовать всю гамму ее возмущения. «Какую?» «А вы попробуйте послушать девушку, кричащую прямо вам в лицо довольно тонким голоском». Сергей скандалы ненавидел с самого детства, наелся этого по горло через родителей, а потому и ощущения у него сейчас были не из лучших. «Ладно, давай в шлюзовую, выпущу тебя. Когда все закончится, либо подберу, либо подашь в сеть сигнал бедствия». «Ну и урод же ты, Пашнагов! Я не это имела в виду! И вообще, за кого ты меня держишь?» «Ирина, тебе не кажется, что сейчас не время выяснять отношения?» «Поэтому я и не собираюсь этого делать. Ты сам говорил, что грузовой модуль для них добыча, и они постараются не повредить его. Тогда нужно не на сближение с ними идти, а наоборот от них и выставить модуль между нами как щит. В результате они не смогут использовать нурсы». «Так, логично. Но они могут обозлиться и разнести грузовой модуль», начав успокаиваться и рассуждать более здраво, произнес Сергей. «Могут. Но тогда уж им точно не будет никакого смысла гоняться за нами. Первое, мы получим маневренность, второе, перестанем являться привлекательной добычей, так что по всему лучше развернуться». «Есть еще какие предложения?» Как видно, Сергею что-то не нравилось в диспозиции отступления. Понять его нетрудно. В этом случае он полностью отдает инициативу в руки противника и лишает себя возможности маневрирования. Если же щука будет двигаться встречным курсом, у нее будет куда больше простора. «Сети», — пристально посмотрев на Сергея, ответила девушка. «Что сети?» «Можно выставить их как щит, выстреливая их поочередно. У нас...» Она запнулась, всматриваясь в данные на мониторе. «Осталось 3 штуки по левому борту и 4 по правому». «Да, с сетями они здорово поиздержались. Хорошо, хоть ни одной не потеряли. Правда, теперь перезарядить как сами установки, так и разрядники они смогут только на базе, но зато не придется их закупать. По иронии, эти сети стоили дороже нурсов. Скорее всего, причина крылась в их многоразовости». «Ты предлагаешь переловить снаряды? А ничего, что там большая ячья?» «А ничего, что при малейшем соприкосновении пройдет разряд и...» «Щука, курс неизменный на противника. Приготовить сети. Цель прямо по курсу. Ирина, ты гений. Дистанция до противника». «Дистанция 1000. Зона поражения нурсами и торпедами», — монотонно доложил бортовой Искин. «Ну вот, осталось совсем немного. Максимальный радиус поражения местного вооружения составляет около 1000 метров. Но это вовсе не значит, что уже сейчас можно стрелять. В морском бою цели постоянно пребывают в движении, а потому снаряды должны иметь запас хода хотя бы в 1/3, а лучше половину. В особенности это относится к торпедам, способным к маневрированию. Имея большую скорость, торпеда вынуждена описывать и большую, чем охотник, дугу при развороте. Это в значительной степени увеличивает расстояние, пройденное снарядом. И если получится провести противоторпедный маневр, есть большая доля вероятности, что у торпеды попросту не хватит запаса хода на повторную атаку, и она затонет. С Нурсом вообще все просто. Если удалось избежать попадания, то он больше не опасен. Движитель вырабатывает ресурс, после чего снаряд самоликвидируется. Разумеется, если раньше не сработает один из параметров, вложенных во взрыватель. Дистанция 700. Противник открыл огонь. Предположительно 6 Нурсов. Господи, как же вымораживает эта монотонность бездушной машины. То ли дело персональные скины. Сергей заметил, что его Алексей обретает все больше человеческих черт и постепенно начинает походить на его старшего брата. А может, все дело в самом Сергее, который желаемое выдает за действительное. Зафиксирован пуск 2 торпед. Между двумя докладами прошло не больше 5 секунд. На Нурсы пираты, конечно же, не надеются. Задача этих снарядов – сработать вблизи щуки и хотя бы на время ошеломить ее эскин и сканер. Этого вполне достаточно, чтобы торпеды, следующие во второй волне, нанесли решающий удар. Если же Нурсы сумеют еще и повредить коробочку, это только приветствуется. Если бы пираты стремились просто уничтожить противника, то они не стали бы ограничивать свою атаку только 2 волнами. Лично Сергей перестраховался бы как минимум 4. Но нападающие ограничены в своих возможностях, им непременно нужен груз, причем в целости и сохранности. Не желая надеяться только на задумку Ирины, Сергей вначале использовал свою заготовку и контратаковал Нурсами с выставленными на определенное время взрывателями. Разрывы снарядов должны были, если не уничтожить первую волну, то во всяком случае сбить с траектории. Надо признать, эта мера возымела действие. 2 Нурса сдетонировали, еще 3 изменили траекторию и теперь должны были пройти со значительным отклонением от прежнего курса. А вот последний снаряд успел проскочить разрывы и упрямо стремился к намеченной цели. С ним разобралась пушка, уничтожив ее примерно в 100 метров от щуки. Торпеды угодили таки в ловчие сети. Похоже, что в результате разряда их электроника серьезно пострадала. Детонации заряда не произошло, но зато они резко изменили курс. Ответную атаку Сергей произвел, как говорится, из всех стволов. Он выпустил все до последней железяки, даже все снаряды из пушки. Натиск оказался настолько массированным и настолько отвечал каждой букве этого слова, что пират не смог ему ничего противопоставить. Нет, они, конечно, попытались отбиться, но не были готовы к такому нерациональному расходу дорогих боеприпасов.